Глава 36. Стою перед расписанием и вижу, что приятного мало, ехать с ними всю ночь. До Волгограда 9 часов еще, а мы проехали чуть больше двух. Утром разбудят, поди, морщусь я и слышу короткий вопль из моего купе. «Чего она?» — удивляется проводница. «Соседи сели, может, пристают к попутчице». Пожимаю плечами и направляюсь к себе. «Ну-ка, погоди, мне все равно билеты проверить надо у них», — решительно идет в купе проводница. Я телком следую за ней. Распахнув рывком дверь, мы видим такую картину. Девушка уже сидит рядом с мужиком, и он, приобняв ее за плечи, говорит что-то малопонятное. «Дверь закрой!» — рявкает второй. «Ты поори мне! Билет давай!» «Гражданка, он к вам пристает?» — возмутилась по праниям своих прав проводница. Похоже, видала она и понаглее. «Нет, зачем ты? Я молодой, она молодая, никто не пристает!» Нагло врет первый, а девушка испуганно молчит. Запугали ее 100%. «На, билет, на, возьми!» Придраться не к чему, и проводница уходит. А у меня появляется кураж в голове. И мне в таком состоянии, что 2, что 22 соперника. И состояние не мое это, а бывшего владельца тела. Тот еще берсерк, оказывается, был. Первый уже гладит ногу девушки. Я уверен, насиловать не станут, а вот покуражиться, полапать — это как здрасте. Девчонка на мою помощь не рассчитывает, но смотрит зло, в том числе почему-то на меня, и руку с ноги сбросила. «Слышь, малой, иди погуляй», — велит второй. «Ты у меня его мерил, малой он или нет?» Нагло наступаю на ногу соседа и сажусь к окну. Вроде и в углу сижу, зато финка оказывается в руках. Верчу я ей как понимающий, тоже, оказывается, память Толика проснулась. Я и не знал, что так умею. «Бурзый щенок!» — шипит раздавленный сосед. Резко бью его левым локтем, силушкой бог не обидел. Мгновение, и финка уже около глаза ничего не понимающего соперника. «Дернешься, шнифт вырублю. Я малолетка, и много не дадут». Сжимаю шею замершего соседа. Финкой в глаз он не хочет. «Я тебя порву потом», — щерится первый и откидывает девушку. «Это будет потом, и не факт, что я тебя не порву первым. А Кент твой без шнифта останется сейчас. У тебя какой глазик лишний?» — ласково спрашиваю я, переходя местами на Феню. «Откуда это во мне? Ладно, еще Феня блатная, сидевших авторов в нашей деревне хватало. Вот батя Кондрат хотя бы. А финкой меня, оказывается, отец учил владеть». Он в разведке немного служил, и до попадания меня, красивого, в тело Толика, тот каждый день тренировался. Но больше испугала меня моя злоба. Так ведь реально сесть можно. Самозащита и в будущем не прокатывала, сейчас и подавно. Все это пролетело в башке за секунду, и тут же раздался стук в дверь. «Откройте, милиция!» Дергается дверь с другой стороны. «Как же вовремя!» Слышу голос еще и проводницы. «У меня ключ есть». «Скажешь лишнее, найдем и накажем», — с акцентом говорит первой девушке и потом кивает мне. «К тебе тоже относится». Я ухмыляюсь, прячу финку и отпускаю окровавленного мужика. Тот потирает глаза, растирая кровь из носа по всей роже. Эту картину и видит мент. Дядька, лет под полтинник, еще не грузный, однако с намечающимся брюшком. «Стоять, руки вверх! Откуда кровь?» — нервно орёт он. «Сам упал!» — вытирает рукавом юшку мой сосед. «Документы к осмотру!» — командует мент и убирает ствол. «Так, Полякова Полина, Таймурас Тускаев, Тамерлан Тускаев. Братья, да? Осетия?» «И Анатолий Штыба», — читает документы представитель власти. «Штыб какой-то!» «Кто?» — подскакивает оба осетина и смотрят на меня. «Штыба», удивленно говорит мент. «Это какой штыб?» — говорит первый, видно, старший из братьев. «Тот самый, что у вас воевал. Был бы жив дед, он вам бы пояснил сам». Сижу в их сторону, понимаю, что мою фамилию они могли и слышать, раз из Осетии. «Я сам на улице Штыба живу. Ай, парень, как я ошибся. Ты прости, дорогой, а?» — запричитал первый. Второй хоть и молчал, но смотрел уже без злости. «Какой такой штыб?» спрашивает, недовольный тем, что всем на него плевать, мент. «Ему Дзержинские часы подарил с надписью. Я в музее видел», — добавил второй. «Я так понимаю, ссоры больше не будет?» Решил, что дело сделано, милиционер. «Ай, какая ссора!» — кричит Таймураз. «Будет, если перед девушкой прощения не попросишь. Почти соглашаюсь я». «Ты извини, дорогая. Мы не знали, что ты с ним. Ну, сказали глупость. Прости!» Искренне рвет волосы на груди старший брат. Девушка фыркает и лезет наверх. Купе пустеет. Все лишние вышли. «И это все?» — вдруг зло спросила она у меня. «Чего тебе надо, заполошная? Я из-за тебя чуть только что на зон не сел». «Он меня лапал. Я хочу его наказать». «Ай, милая!» — вступает в разговор первый. «Ну давай ты меня лапай, молчать буду, клянусь мамой!» Фурия наверху молчит, соображая, как бы наказать обидчиков. «Правда, дед твой?» — спрашивает у меня. «Правда. Родной брат моей бабушки». Говорю я и лезу в рюкзак достать фото бабули. Я перед поездкой переложил фотки в книгу. Кладу подранного Дюма на полку и показываю фото бабушки соседям. Те восхищенно присвистнули, видя ордена и винтовку снайперши. «А можно я почитаю?» Наглая мадам добралась до Дюма. «Да ты слезай вниз и читай. Тамерлан, иди к брату», — говорю я. Дальше, как водится у них на Кавказе, я из врага перешел в категорию друга. Ну и Полина вместе со мной. Я предложил соседям свои запасы, они свои. Поля сидела внизу и гордо ничего не ела. Внезапно она схватила мою финку и сверху вниз ударила по руке Таймураза. Ну как ударила? Чуть задела, он успел убрать ладонь со столика. Засочилась кровь, а я быстро отобрал нож у девушки. «Убьет, а? Клянусь, убьет! Как спать?» Заволновался старший брат, перевязывая руку чистым платком. Вот уж не поверил бы, что в кармане у такого брутала чистый носовой платок имеется. «Ты это, извини, если я не то что-то сказал. Хочешь на мое место?» Обратился я к девушке. Та, гордо взглянув на нас, забралась с книжкой опять к себе наверх. Выпустив пар, Полина успокоилась и уснула, изредка тихонько так похрапывая. Уснул и я. Утром, как и ожидалось, соседи меня разбудили, собираясь. Мы попрощались, а их место заняла мамаша с девочкой лет 14. Она еще не видела Полю и вела себя как королева. Эдакое создание, уже понимающее, что мужикам от нее чего-то, возможно, надо, но не знающее зачем. Она сразу принялась строить меня, ожидая моего интереса к ней. Сначала выставила за дверь, чтобы переодеться, потом стала пытать, куда я еду и зачем. Видя, что я ее игнорирую, девчонка фыркнула и полезла наверх на свое место. Мама ее поминутно морщилась, и я, не выдержав, спросил. «У вас болит что-то? У меня таблетки есть обезболивающие». «Хорошо как. Я ведь на вокзале купить не успела. Меня Ольгой Станиславовной зовут, а дочку Катя». Улыбнулась женщина, и мне пришлось лезть за цитрамоном. Разговорились, ехали они до Оренбурга, то есть почти сутки нам вместе сидеть. Я рассказал, что еду в комсомольскую школу в Красноярск. Тут сверху свесилась голова Полины, а затем ее красивые ноги. Легко спрыгнув, она сказала: «Толя, я тебя вчера не поблагодарила». И поцеловала меня в щеку, вызвав едва слышное фырканье королевы сверху, понявший, что не она тот самый главный цветок. Есть розочки поинтереснее. Полина ехала со мной почти до конца. Ачинск, пункт ее назначения, знакомый мне только по аббревиатуре КАТЭК. Ехали эти сутки без происшествий. Дожрали мою курицу и картошку. Да мы и сами угощали меня, не сказать, что деликатесами, но все было вкусно. Тем более я в Саратове и Сенной докупил у бабушек на перроне разную снеть. Бабушек таких пока еще не гоняли. Мы играли в карты, в основном втроем, и чаще всего оставалась в дурочках Катюша, что ее злило. Полина в нашем вагоне пользовалась вниманием мужчин. Все больше взрослых мужиков, конечно. Девушку активно зазывали в ресторан, стоило лишь той выйти из купе. «Надоели. Смотрят на меня, как на доступную дурочку», — в сердцах сказала она. «Меня тоже такое бесит», — вставила вдруг Катя. «Наверное, чтобы я не забывал, что она тоже жутко красивая и популярная». Мы с Полей, не сговариваясь, улыбнулись такому детскому поступку. «Предлагаю свою компанию для посещения вагона-ресторана», — сказал я Полине и добавил еще один аргумент. «Никогда там не был». «Там дорого, может быть. Денег не жалко?» — иронично посмотрела на меня приглашенная. «Деньги есть. Один идти не хочу, честно говорю я. Да что там в вагоне-ресторане вам, молодежи, делать? Сплеснула руками Ольга Станиславовна. Я понимаю, взрослый командированный там посидит, выпьет немного. Собственно, после этой фразы судьба похода в ресторан была решена. Полину обидела информация о том, что она недостаточно взрослая, оказывается, по мнению спутницы. Пробираемся по вагонам в ресторан. Вещи оставлены под надежным присмотром соседей. Те явно не станут по сумкам лазить и воровать. На входе табличка. Вагон-ресторан. Время работы с 9 до 23.00. Свободные места в ресторане против моего ожидания имелись. Был даже выбор, и мы сели в самом конце вагона за двухместный столик, подальше от стойки буфета. Эх, давненько я в советском вагон-ресторане не ездил. На столике искусственный букетик цветов, салфеточница, никелированный кронштейн с солонкой и перечницей и... сюрприз. Пепельница. Курить тут можно. Ясно, что меню нам ждать долго придется. Официантка изображает из себя деловую и страшно занятую особу, чиркая что-то в блокноте и щелкая костяшками счетов. Какая прелесть. Меня даже ностальгия пробила. «Девушка, а я могу меню посмотреть?» Нагло льщу Матроне лет 35. На меня подняли благосклонный взор из-под густо накрашенных ресниц. Брови у девушки тоже никогда не слышали о выщипывании. «Спрашивай, мальчик», — благосклонно кивнула царица. «Не все есть, солянку рекомендую». Блин, да кто бы сомневался. Поезд Читинский едет назад. Как я узнал, что Читинский? По рыбным блюдам из северных сортов рыб. Солянку брать не буду. Колбаска туда может пойти специфическая, из нарезок недоеденных. Делаю официантке заказ. Компот из сухофруктов, по 2 сыра советских, 2 бутерброда с копченой колбасой, ассорти мясное, 2 котлеты по-иркутски, на гарнир гречка, 5 хлеба. Сам считаю. Бутерброд по 24 копейки, сыр 50 граммов по 18 копеек. Котлетки дорогие, 71 копейка. Ассорти аж 56 копеек. Итого вышло на 3 рубля с копейками, с 26. Принесу. Кивает благосклонно официантка. «Почему такой странный выбор? А у меня с собой заветная фляжка. Будет чем компот разбавить».